Глава 8. Кожа и волосы. Кожа, анатомия и функция. Кожа – самый большой орган человеческого тела. Ее площадь у взрослого человека в среднем достигает 1,5–2 квадратных метров, а масса – около 15% от общей массы тела. Она выполняет множество функций – защитную, дыхательную, выделительную, иммунную, сенсорную, терморегуляторную и обменную. Кожа состоит из трех основных слоев. Эпидермис – наружный слой. Формируется из эктодермы. Состоит из нескольких подслоев клеток, включая роговой слой, который постоянно обновляется. Его основная функция – барьерная. Защита от внешних воздействий, микробов, механических повреждений. Дерма – средний слой. Происходит из мезодермы. Включает коллагеновые и эластиновые волокна, кровеносные и лимфатические сосуды, нервы, рецепторы, а также сальные и потовые железы. Отвечает за упругость, эластичность кожи, восприятие прикосновений, температуры и боли. Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка, глубокий слой. Образована соединительной тканью, содержит жировые клетки. Служит для накопления энергии, амортизации, терморегуляции и подвижности кожи относительно мышц. Эволюционный и биологический смысл. Кожа – это граница между внутренним и внешним миром. Она одновременно защищает от внешних воздействий и служит органом контакта. Через нее мы ощущаем прикосновение, тепло, холод, боль, все, что связывает нас с окружающей средой. Кожа – это одежда, щит и сенсорная антенна тела. Биологический смысл кожи – в защите, ощущении и коммуникации. Она отражает то, как человек взаимодействует с миром. Хочет ли он контакта или избегает его, чувствует ли себя защищенным или уязвимым. Эмбриологический слой – эпидермис, эктодерма, управляется сенсорной корой мозга. Конфликты разделения. Не хочу контакта или хочу контакта, которого нет. Дерма, мезодерма, управляется из мозжечка. Конфликты, атаки и грязи. Меня оскорбили, унизили, обесценили. Меня испачкали. Гиподерма, новая мезодерма, управляется из белого вещества. Конфликты безопасности, нужда в защите, опоре, тепле. Главные функции кожи. Барьеры, защита. Сенсорика, осязание, температура, боль. Регуляция тепла и влаги. Выделение через пот и сальные железы. Коммуникация, цвет лица, покраснение, побледнение, запах, сексуальные и социальные сигналы. Кожа реагирует на конфликты контакта, защиты и безопасности. Она помнит телесный опыт, поэтому любые ситуации, связанные с прикосновением, разделением, унижением или угрозой телу, проявляются на коже. Эпидермис – анатомия и функция. Эпидермис – это наружный слой кожи, который образует прямую границу человека с окружающим миром. Его главная функция – защита организма от внешних воздействий – механических, химических, бактериальных, вирусных и солнечных. Эпидермис постоянно обновляется. Его клетки рождаются в нижних слоях и в течение нескольких недель поднимаются на поверхность, где постепенно ороговевают и отшелушиваются. В нем содержатся пигментные клетки, определяющие цвет кожи, и рецепторы, отвечающие за ощущение прикосновения, боли и температуры. Эволюционный и биологический смысл. Эволюционный эпидермис связан с необходимостью выживания в среде. Он обеспечивает сохранность внутренних структур, предотвращает потерю влаги и служит сенсорной системой, позволяя мгновенно реагировать на изменения внешнего мира. Через него человек получает базовое ощущение безопасности или, наоборот, уязвимости. Эмбриологический слой. С эмбриологической точки зрения эпидермис развивается из эктодермы и управляется сенсорной корой головного мозга, поэтому он напрямую реагирует на конфликты, контакты и разлуки. Типовые биологические конфликты эпидермиса. Конфликт разлуки. Меня лишили прикосновения. Я потерял контакт с любимым человеком. Активная фаза проявляется сухостью, трещинами, онемением. Фаза восстановления – воспалением, зудом, покраснением. Конфликт нежелательного контакта. Я не хочу, чтобы меня трогали. Это грязный, липкий контакт. Кожа как бы огрубляет или немеет, чтобы не чувствовать. Конфликт отвержения. Меня не принимают, меня избегают. Кожа как орган границы символизирует социальное включение или исключение. Конфликт разлуки с самим собой. Утрата части тела, ампутации, операции, потеря привычного контакта с собой. Конфликт защиты территории. Ощущение, что к телу прикасаются без разрешения или что зона уязвима. Часто локальные экземы, дерматиты, высыпания. Противоречие, контакт, разлука. Хочу близости, но боюсь ее. Хочу, чтобы он был рядом, но не хочу, чтобы трогали. Такие двойственные переживания часто дают циклы обострений и ремиссий, как при атопическом дерматите. Возможные диагнозы и симптомы. В активной фазе конфликтов эпидермис теряет клетки и чувствительность. Кожа становится сухой, тонкой, шершавой, иногда с трещинами и онемением. В фазе восстановления, наоборот, запускается усиленное деление клеток, возникает воспаление, зуд, покраснение, шелушение. Так формируются дерматиты, экземы, псориаз, нейродермиты. При хронических циклах обострения и ремиссии кожа может утолщаться, оставляя след в виде плотных очагов, рубцов или пигментаций. Как это может проявляться в жизни? Ребенок, которого резко разлучили с матерью, может развить экзему, конфликт разлуки. Женщина, пережившая нежелательные прикосновения, может получить высыпание на руках или в интимной зоне, конфликт нежелательного контакта. Подросток, столкнувшийся с отвержением в компании, может получить акне или дерматит на лице, конфликт социального неприятия. Мужчина после ампутации или операции может ощущать зуд или высыпание в месте потери контакта с собой, разлука с частью тела. Про что стоит задуматься? С кем или с чем я хочу контакта, но не получаю его? Где я чувствую навязанный и нежелательный контакт? В каких ситуациях я ощущаю себя отвергнутым или лишенным близости? Что для меня значит чистота и безопасность прикосновения? Что важно восстановить? Вернуть себе ощущение телесной безопасности, учиться различать желаемый и нежелательный контакт, разрешить себе снова чувствовать и быть в близости, физической и эмоциональной, снять следы прошлого опыта через телесные практики, заботливые прикосновения, принятия, научиться говорить «да» и «нет», формируя здоровые границы. Аффирмации и новые состояния. Я выбираю, с кем и как соприкасаться. Моя кожа – мой живой щит, она защищает меня и помогает чувствовать. Я открыт теплу и любви и в то же время уважаю свои границы. Я принимаю себя и свое тело в контакте с миром. Дерма – анатомия и функция. Дерма – это средний слой кожи, расположенный под эпидермисом. Она состоит из двух зон. Сосочкового слоя – рыхлая соединительная ткань, сосуды, нервные окончания. И сетчатого слоя – плотная соединительная ткань, коллаген и эластин. Здесь проходят капилляры, лимфатические сосуды, волосяные фолликулы, потовые и сальные железы, а также нервные окончания, отвечающие за тактильную и болевую чувствительность. Главная роль дермы – обеспечение прочности, эластичности и питания кожи, а также восприятие боли, давления и температуры, эволюционный и биологический смысл. Дерма – это броня тела, которая должна выдерживать удары, повреждения, атаки. В процессе эволюции утолщение и уплотнение этого слоя было защитой от нападений, ран и загрязнений. Она как щит, который закрывает внутренние ткани и сохраняет целостность организма. Эмбриологический слой. Старая мезодерма управляется мозжечком. Типовые биологические конфликты. Конфликт атаки. Меня ударили, поранили, на меня напали. Конфликт осквернения. Меня испачкали, унизили, обесценили через тело. Конфликт обезображивания. Мое тело испорчено, я выгляжу уродливо. Конфликт хирургического вмешательства. Меня разрезали, повредили мою кожу. Конфликт защиты. Мне нужна броня, чтобы выжить. Конфликт стыда и унижения. Меня выставили на показ, осудили через мое тело. Возможные диагнозы и симптомы. В активной фазе утолщение дермы, образование дополнительной ткани, как невидимая броня. В фазе восстановления – воспаление, боль, зуд, покраснение. На коже появляются дерматиты, экземы, нейродермиты, келоиды, пигментации, хронические дерматозы, иногда фурункулы. При длительном конфликте – рубцы, уплотнения, хронические воспаления. Как это может проявляться в жизни? Ребенок, которого ударили, может позже развить нейродермит как реакцию на конфликт атаки. Женщина, пережившая сексуальное насилие, может иметь дерматит в интимной зоне, конфликт осквернения. Мужчина после операции может столкнуться с утолщением кожи или зудом вокруг рубца, конфликт хирургической атаки. Человек, переживший издевательство или публичное унижение, может получить хронические дерматозы, конфликт стыда. Про что стоит задуматься? Где я чувствую нападение или угрозу? В каких ситуациях я ощущаю себя испачканным или униженным? Как я воспринимаю свое тело, как ценное или как испорченное? От кого или от чего я пытаюсь защититься? Что важно восстановить? Пережить опыт атаки или унижения, вернуть себе ощущение чистоты и целостности, дать телу новое ощущение безопасности, массаж, объятия, заботливый уход. Осознать и проговорить свой опыт, снять внутреннее напряжение. Работать с образом тела, учиться принимать и ценить себя. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности и под защитой. Мое тело чистое и достойное. Я принимаю свою кожу и люблю ее. Я освобождаю прошлые следы и позволяю себе обновление. Я сильный и целостный, и мое тело служит мне с доверием. Подкожно-жировая клетчатка, гиподерма, анатомия и функция. Подкожно-жировая клетчатка – это самый глубокий слой кожи, расположенный под дермой. Она состоит из жировых клеток, адипоцитов, соединительной ткани, сосудов и нервов. Ее толщина может значительно варьировать. На лице и кистях она тонкая, а в области живота, бедер и ягодиц более выражена. Гиподерма выполняет роль энергетического депо, терморегулятора и амортизирующей подушки, которая защищает внутренние органы и мышцы от механических ударов. Эволюционный и биологический смысл. С точки зрения эволюции, жировая клетчатка дала человеку преимущество выживания в условиях холода и недостатка пищи. Это был способ накопить запас энергии и тепла, который можно использовать в кризисные периоды. Жировая ткань также связана с социальным восприятием. Во многих культурах полнота ассоциировалась с достатком и безопасностью. Эмбриологический слой. Новая мезодерма управляется белым веществом головного мозга. Типовые биологические конфликты. Конфликт самоуничижения и обесценивания через тело. Я некрасивый, мое тело ужасно. Конфликт утраты защиты и тепла. Я брошен, меня оставили без заботы. Мне холодно, я беззащитен. Конфликт нападения, давления или удара. Тело создает жировую подушку, чтобы смягчить агрессию и удары. Конфликт принадлежности. Чтобы меня любили и приняли, я должен быть большим, мягким, заметным. Конфликт эстетического унижения, стыд за внешний вид, фигуру, несоответствие стандартам. Конфликт страха истощения. Я могу умереть от голода, мне нужно накопить ресурс, пока он есть. Возможные диагнозы и симптомы. В активной фазе истончение жирового слоя, локальное снижение объема, похудение. В фазе восстановления – отечность. Разрастание жировой ткани, увеличение массы тела, липомы, целлюлит. Хронический конфликт может вести к ожирению как стратегии выживания и защиты. Как это может проявляться в жизни? Человек, переживший голод, финансовый крах или страх бедности, может начать накапливать лишний вес как биологическую защиту. Женщина, чувствуя себя уязвимой и без поддержки, набирает вес, словно обрастая панцирем для защиты. Подросток, стыдящийся своего тела, может развить буллинг жировой клетчатки, резкие перепады веса, стремление прятать или сжечь жир. Про что стоит задуматься? Где я чувствую себя беззащитным и ищу подушку безопасности? Где я боюсь обнищания или потери ресурсов? В каких моментах я ощущаю стыд за тело или внешний вид? Накопление жира – это защита или запас? Чего я боюсь потерять? Что важно восстановить? Чувство внутренней безопасности и защищенности. Принятие собственного тела и внешности. Доверие к жизни и уверенность, что ресурсов хватит. Способность выражать свои границы и защищать себя не только через тело. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности, мир заботится обо мне. Мое тело – мой дом, и я принимаю его с любовью. Я доверяю жизни и верю в изобилие. Я могу быть легким и свободным, сохраняя ощущение защищенности. Когда мы понимаем строение кожи и различаем ее слои, становится проще увидеть, почему разные болезни проявляются именно так, как они проявляются. Каждое кожное заболевание несет в себе отпечаток конфликта, связанного с разделением, прикосновением, атакой или унижением. Внешне мы видим покраснение, зуд, трещины, пятна, но в глубине это всегда история о контакте и о границах. Экзема чаще всего говорит о переживании разделения. Кожа словно вспоминает о том, что ее оттолкнули или, наоборот, лишили нужного прикосновения. Там, где был дефицит тепла и близости, появляются зудящие и воспаленные участки, которые возвращают человеку память об утрате контакта. Дерматит, в том числе аллергический или атопический, связан с острым ощущением нежелательного прикосновения. Это реакция на то, что человек воспринимает как грязное или опасное соприкосновение с миром. Краснота, зуд и воспаление становятся метафорой этого внутреннего «не хочу». Псориаз несет в себе двойственность, одновременно желание контакта и страх его. Человек хочет близости, но боится быть отвергнутым или оскверненным. Кожа в ответ утолщается, шелушится, словно создает панцирь, который защищает и одновременно лишает чувствительности. Витилиго – это след сильного, почти трагического конфликта разделения, когда потеря была пережита как необратимая. Белые пятна остаются как немая память о событии, когда контакт оборвался и вернуть его уже было невозможно. Фурункулы и карбункулы связаны с конфликтами атаки и осквернения. Человек чувствует, что на него напали или коснулись унизительно. И тогда в глубине дермы возникает воспаление, которое поднимается наружу в виде болезненных узлов и гнойников. Акне говорит о теме эстетической атаки и неприятия себя. Особенно часто это проявляется в подростковом возрасте, когда каждое замечание о внешности воспринимается как рана. Прыщи становятся отражением внутреннего страха, что человек недостаточно красив или его внешний вид отвергнут. Розация и сосудистые изменения кожи часто сопровождают переживание стыда и унижения. Лицо словно выдает внутренний огонь. Оно краснеет и горит там, где человек ощущает себя разоблаченным, некрасивым, обесцененным. Аллергические высыпания появляются тогда, когда контакт с чем-то или кем-то воспринимается как угрожающий. Это мгновенная реакция организма, который будто кричит: «Я не хочу, чтобы это касалось меня». Лишаи и грибковые поражения кожи несут в себе переживания осквернения и грязи. Человек ощущает, что определенная зона тела стала нечистой, и тогда появляются пятна, шелушения, зуд. Склеродермия связана с глубокой темой унижения и неприкосновенности. Кожа становится плотной и теряет гибкость, словно человек больше не хочет быть доступным для прикосновений и закрывает себя от мира. Даже такие повседневные явления, как целлюлит, можно рассматривать в этом ключе. Подкожно-жировая клетчатка формирует защитную подушку, мягкий барьер, который позволяет чувствовать себя в большей безопасности. Часто это связано с переживаниями уязвимости, нужды в дополнительной защите или с внутренней установкой «я должна быть мягкой, чтобы меня любили». Все эти болезни – лишь разные способы кожи рассказать нам о том, где были нарушены наши границы, где мы страдаем от недостатка тепла или где ощущаем чужое прикосновение как опасное.